Соединяем точки линиями. Джефф Гудбай однажды заметил, что своим продуктом считает не рекламу как таковую. Реклама для него — это не ролики и не вырезки из журналов, взятые в багетную рамку и развешанные на стенах агентства. Своим продуктом он скорее считает незаметную реакцию в мозгу потребителя, который увидел, услышал или прочел рекламное сообщение. Сама реклама для Джеффа просто средство достижения желаемого результата, позволяющее изменить сознание и поведение человека. Джефф считает, что работа агентства должна быть подчинена одной цели – заглянуть в голову людям, узнать их сегодняшние мысли и понять, как лучше всего воздействовать на них. Мне нравится это определение, потому что оно содержит все три точки зрения, о которых я только что говорил, и отводит каждый из них ясную роль. Главное – это точка зрения потребителей, которые прокручивают в своей голове рекламу. Чтобы повлиять на взгляды людей, сначала их нужно понять. Изучение нюансов спроса – это ключ к истине, которая определит характер и содержание будущего рекламного сообщения. Что касается самого сообщения, то задача креатива – повернуть этот ключик и попасть в сознание потребителя, переменить ход его мысли и развернуть его в нужную сторону. Коммерческая точка зрения или позиция компании-рекламодателя определяет, каких именно действий мы хотим добиться от потребителя. Однако этот процесс не столь однозначен. Эффективное вовлечение потребителя в рекламный процесс осуществляется двумя разными, но безотказными способами. Во-первых, необходимо привлечь людей к процессу создания рекламного сообщения. Чтобы определить место продукта в жизни человека и его реакцию на те или иные рекламные призывы, нужно исследовать его чувства, привычки, мотивацию, страхи и комплексы, желания. Все остальные страницы этой книги посвящены изучению внутреннего мира потребителя, источника информации и вдохновения для рекламистов. Далее, в этой главе, мы рассмотрим некоторые мировоззренческие и методологические барьеры, мешающие многим агентствам и рекламодателям установить эту необходимую связь с потребителем. Некоторые агентства или отдельные личности высокомерно считают, что им вовсе не обязательно выстраивать отношения с потребителем и стараться больше узнать о нем, чтобы вступить в контакт. Думаю, примерно такие же типы, отправляясь в отпуск во Францию, разговаривают с французами по-английски очень медленно и очень громко. А некоторые, хоть и признают важность диалога с потребителем, но используют при этом методики, делающие такие отношения абсолютно невозможными. Позже мы поговорим об этом подробнее. Второй способ вовлечения потребителя – это сами рекламные коммуникации. Иными словами, реклама действует эффективнее не тогда, когда человеку указывают, как следует поступать, а когда его подводят к этому. Потребитель участвует в рекламе по своему разумению. Рич Сильверстайн часто приводит в пример игру, в которую все мы играли в детстве. Нужно соединить линиями пронумерованные точки. Проводишь линии от одной точки к другой, и получается, например, жираф. Сильверстайн считает, что рекламист не должен предупреждать потребителя, что это жираф. Он должен просто соединить несколько первых точек, а дальше пусть потребитель сам работает карандашом. Идея позволить аудитории свободно следовать собственному воображению не получила широкой поддержки в рекламной отрасли. Вооружившись, среди прочего, книгами «Реклама как наука» Клода Хопкинса и «Реальность в рекламе» Россера Ривса, рекламисты уже много лет указывают людям, что и как они должны думать. Потребителям без конца внушают, что они должны делать, причем каждый раз все более и более настойчиво. Видимо, рекламисты считают их за дураков, которых необходимо тыкать носом в рекламное послание, чтобы оно до них дошло. Говард Госсич был одним из первых рекламистов, выступивших против односторонней рекламы, которая господствовала 40 лет назад. Госсич говорил, что реклама – это улица с двусторонним движением, и создавал рекламные кампании, рассчитанные на отклик, на диалог с целевой группой потребителей. «Реклама не право, а привилегия», – говорил он, выражая мое собственное убеждение в том, что агентство и клиент должны радоваться, если потребитель обратил внимание на их рекламу. «Я всегда считал, что рекламу можно сравнить с незнакомцем, с которым вы разговорились на вечеринке». Очень быстро вы уже составляете свое мнение об этом человеке. Если он вам нравится, вы продолжаете его слушать. Если же нет, вы замечаете на другом конце комнаты старого приятеля и откланиваетесь. Возможно, этот новый знакомый сообщил вам чрезвычайно важную новость, но если он при этом утомил или обидел вас, вы не станете его слушать. Так и с рекламой. На телерекламу дается полминуты. На восприятие рекламы человеком, листающим журнал, отводится несколько секунд. За это время нужно успеть добиться контакта, вовлечь потребителей в диалог, сделать так, чтобы он обратил внимание на рекламное сообщение. Но как это сделать? Очень просто. Наделив рекламу теми же человеческими качествами, которых не хватает пресловутому незнакомцу на вечеринке. Качества эти – уважение к собеседнику, интеллигентность, остроумие, скромность. Умение вежливо переспрашивать, а не переть напролом с безапелляционными заявлениями. Госыч писал, что в первую очередь мы несем ответственность перед аудиторией, а не перед старой доброй кривой продаж. Он понимал, что из-за этих слов многие рекламисты сочтут его еретиком. Но, как он справедливо указывал, это поймет любой продавец. Продавцы тоже считают, что аудитория прежде всего. Не порадуешь клиента, не получишь заказ. Иными словами, если вы привлекли внимание аудитории, кривая продаж никуда не денется. Реклама Госыча опережала время. Она вовлекала потребителя в диалог и была исключительно эффективной. Еще за 30 лет до появления слова «интерактивный» Госыч уже выпускал рекламные объявления с купонами. Отчасти это помогало отслеживать эффективность рекламы, но прежде всего он хотел наладить диалог между потребителем и рекламодателем. Возможно, Госыч первым выразил идеал участия потребителя в рекламе. Критикуя рекламистов, навязывающих свою точку зрения и лишающих потребителя возможности маневра, Госыч любил цитировать знаменитую фразу Гектора Хью Мунро «Саки». «Положив в мышеловку сыр, оставьте место для мыши».